Глава 31. Тренировка энергии. Длинные темные волосы Василисы украшала ярко-оранжевая лента. Того же цвета был и пояс на ее белом платье. Гномы Саша и Паша тоже были здесь, но на этот раз они не спали. Они деловито держали в руках блокноты и ручки, готовые записывать все, что будет происходить в большом зале собраний. «Друзья, кто из вас уже попробовал самостоятельно сделать энергетическую зарядку?» — мягко спросила Василиса и осмотрела всех собравшихся. Больше половины парней и девчонок подняли высоко руки. Артур Верховцев немного занервничал. Из-за того, что он торопился возвести стены здания, он не только поссорился с лучшей подругой, но и совсем забыл про необычную зарядку, а вспомнил только благодаря Игорю. «Хорошо. Расскажите про ваши ощущения от зарядки. Руки можно не поднимать». «Это было легко. Круто!» «Кажется, я даже видеть стала лучше». «А я, кажется, стал лучше слышать. А я готов бегать и прыгать сколько угодно. А я сразу придумал, как мне решить свой вопрос», — послышалось со всех сторон. Дети в зале воодушевленно делились друг с другом своими успехами после такой зарядки. И те, кто еще не успел ее попробовать после последнего собрания, с досадой поджимали губы. «Энергетическая зарядка действительно может сильно помочь вам. Только помните, что дома все будет происходить медленнее, чем в городе Мерт. Поэтому прошу вас набраться терпения». «А можно ли такой зарядкой накопить энергию, пока мы в городе Мерт? На будущее, чтоб на физкультуре, в школе бегать и прыгать легко», — сбивчиво спросил Игорь. Многих собравшихся заинтересовал этот вопрос, и они уставились на Василису. «Накопить вы можете лишь физиологическую энергию, если будете хорошо питаться и отдыхать. А космическая энергия есть везде и всегда. Нужно только впустить ее в себя. Получается, бери сколько хочешь и загадывай что угодно». Тихо спросила Аня Волкова. «Получается так». По залу в тот же миг прошел шепот одобрения, и ученики начальной школы и старшеклассники воодушевленно переговаривались друг с другом. «Ребята, не старайтесь накопить энергию из космоса в себе. Как нельзя выспаться впрок, так и нельзя запастись такой энергией. Просто позвольте ей свободно проходить через ваше тело в виде двух встречных потоков. Представляете два фонтана внизу и вверху, и вы будете удивлены, какими способными станете». В это время за окнами уже накрапывал мелкий дождь, а небо затянуло серыми тучами. Но дети уже привыкли к такой реакции равновесных сил, когда происходит что-то непривычное, а потому на погоду никто не обращал внимания. Ответ на каждый вопрос из зала занимал их гораздо больше. «Василиса, а потоки должны быть в равновесии? Я хотел сказать, они должны быть одинаковыми, и сверху, и снизу, и по центру. Везде быть одинаковой силы». «Как правило, да. Представляете, как энергия космоса размеренно протекает по вашему телу. И сверху, и снизу, и по центру. Пусть центральная точка находится где-то посередине вашего физического тела. Но если вы сконцентрируете внимание на нисходящем потоке, который внизу разливается фонтаном, то и центр переместится вниз. И наоборот». «А это можно использовать в спорте или в походах, например, когда нужно пройти много километров или вообще забраться на вершину горы?» — осведомился лопоухий парень. «Можно. Тренируйтесь, экспериментируйте, делайте выводы. Все в ваших руках. Только слишком не усердствуйте. Здесь главное — направить свое внимание на потоки и легко, без особых усилий, выполнять такую энергетическую зарядку. Наслаждайтесь ею, она не должна вас напрягать». «А как часто можно ее выполнять?» — спросил Артур Верховцев, который до этого момента обдумывал каждое слово Василисы. «Делайте каждый день по нескольку раз. Пусть это войдет в привычку. Так вы будете тренировать ваши энергетические каналы, по которым идут эти потоки, как мышцы в своем теле». «Хотите сказать, что как и мышцы, каналы могут атрофироваться?» «Могут, если перестать развиваться. И сузиться могут так, что сложно будет энергии проходить через ваше тело. Существенно сузить эти потоки может засорение организма. Засорение как неправильной едой, так и неправильными мыслями. Чтобы этого не произошло, вы всегда должны помнить о том, что для исполнения наших желаний важны три составляющие: как мыслим, как питаемся, как двигаемся. Получается, и маятники нас уже не смогут так легко зацепить, если прокачивать энергетические потоки. Опять тихо спросила Аня Волкова. Получается так. В большом зале для собраний поднялся шум. Все наперебой задавали уточняющие вопросы Василисе. Кто-то высказывал мнение о том, как получить максимальную пользу от такой зарядки. Артур Верховцев решительно настроился каждый день не только делать утреннюю зарядку, принимать контрастный душ и активно заниматься спортом, но и пользоваться неограниченной энергией космоса. В самом конце собрания Василиса задала всем собравшимся ребятам неожиданный вопрос. «Кто знает, почему иногда нам становится очень скучно? Почему иногда мы совершенно не знаем, чем занять себя? Мы бездействуем, нам лень даже встать с дивана или кровати, а от этого становится еще хуже». Дети в зале молчали и пожимали плечами. Почти каждому из них это состояние было хорошо знакомо. «Ребята, все дело в блокировке энергии, которая не может свободно проходить через наше тело. Отчего она может блокироваться, вы уже знаете. Мысли и питание. Поэтому фраза «движение — это жизнь» — это не просто красивая фраза. Это способ жить полноценно и не скучно,